Глава 15. Разговоры с седыми людьми. Фома уже ждал меня на парковке возле отдела. Заметив, что я вышел на крыльцо, он довольно улыбнулся. «Отпустили, вашество?» — уточнил парень, распахивая передо мной дверь. «А ты сомневался?» — усмехнулся я и сел на переднее сиденье империала. Слуга пожал плечами. «Ну, мало ли, как оно могло пойти». Он закрыл дверь, обошел машину и сел за руль. «Слава искупителю, все обошлось», — произнес он, завел двигатель и покосился на меня. «Куда едем, вашество?» «Домой», — скомандовал я. Парень кивнул, и машина выехала с территории, разминувшись с черной «Волгой». В боковое зеркало я заметил, как авто остановилось у крыльца. Из него вышел высокий худой человек в строгом черном костюме. Он поднялся по ступеням, потянул на себя ручку входной двери и вошел в отдел. «Лютовал жандарм?» — уточнил Фома, и я отвлекся от зеркала, потеряв интерес к черной машине и тощему типу. Ответил. «Пытался. Жандарм хитер, хоть и молод. И если не Любовь Федоровна, разбитый фонарь, я бы даже купился. Трюк с параллельным допросом стар как мир, но действенный». «Параллельным?» — не понял Фома. «Того случайного прохожего, что мне помог, одновременно со мной допрашивали», — ответил я. «Его привезли вместе со мной». «Вон оно чего», — протянул слуга. «Поймали его все-таки». «Я не думаю, что Иванов сможет получить от него показания. Этот Зимин бывалый. И если бы он заговорил, мы оба могли попасть под подозрение. Но раз уж я вышел...» «Значит, он молчит», — догадался слуга. «Верно», — согласился я. Фома усмехнулся и покачал головой. Я же откинулся на спинку сиденья и задумался. «Зимин. Где-то я уже слышал эту фамилию. Бывший жандарм, уволенный из отдела. Хотелось бы узнать побольше про человека, который мне помог. И эта помощь довела до сегодняшнего допроса. И откуда он вообще взялся во дворах? И как так нелепо попался жандармом?» Я задумчиво достал из кармана телефон, повертел его в руке. Жаль, что в сетях всегда подтирали информацию о сотрудниках служб. Дать подсказку мне могли только 3 человека. Отцу я звонить не хотел. Оставим этот вариант на крайний случай. Дражайшая бабушка? Тоже нет. Под благовидным предлогом Софья Яковлевна заманен в гости на полдня. Оставался только один человек. Я открыл список контактов и нашел нужный номер. И, услышав в динамике мужской голос, который произнес «Привет коллегам», начал разговор. «Добрый день, Михаил Александрович. Как ваши дела?» «Дела у сына в прокуратуре, а у нас так», — весело ответил старший Суворов. «А вот вас можно поздравить, Павел Филиппович. Так дерзко выбить у Свиридова сделку с промышленником и в тот же день притащить на допрос к Иванову безжизненного свидетеля? Сильно, мастер Чехов, я впечатлен». «Вы уже знаете?» «Да все уже знают», — ответил мне Суворов. «Сплетни последних дней только про вас. А многие коллеги и палата быстро поменяли мнение на ваш счет». «Значит, реальные события обрастают слухами?» — уточнил я. «Как водится», — ответил Михаил Александрович. «Но я очень надеюсь, что вы расскажете, как было на самом деле, при личном визите». «С радостью, мастер Суворов», — быстро согласился я. «Может быть, мы сможем сегодня пересечься за чашечкой чая, скажем, в старом городе?» «Отличное место», — тут же ответил собеседник. «Через час вас устроит?» «Конечно». «Тогда до встречи, мастер Чехов», — произнес Суворов и сбросил звонок. Я же убрал телефон в карман и обернулся к Фоме. «Знаешь, где Васильевская башня?» «Конечно, вашество», — ответил слуга. «Тогда поехали». Фома кивнул, осторожно перестроился и свернул в сторону Гвардейского моста. Васильевская башня находилась в центре одноименного острова и считалась самым высоким зданием Петрограда. Это строение было новым веянием культуры. В свое время многие были против постройки в исторической части города огромной безвкусной башни делового центра. Но нужные люди все же нашли аргументы и башню возвели. Теперь она стояла на месте старых конюшен гусарского полка. Фома заехал на подземную парковку, остановился у поста охраны. «Выходные у нас бесплатные только первый час», — пояснил дружинник, поднимая шлагбаум. «Дальше 20 копеек». «Хорошо», — быстро ответил я, заметив, как побагровел Фома. Кивнул слуге, и тот с явной неохотой въехал на парковку. «Так и норовят с людей денег получить просто так», — буркнул слуга. «Вон мест свободно сколько. За что 20 копеек?» «Это называется капитализм», — ответил я, выходя из машины. «Не знаю, кто придумал это слово, но оно мне решительно не нравится», — произнес Фома. На ругательство похоже. «Везде есть свои плюсы и минусы», — философски ответил я. «Здесь машину не поцарапают и не ограбят, а если все-таки с империалом что-то случится, то мы подадим в суд на организацию и получим компенсацию». Слуга зло покосился в сторону будки, но не ответил. «Подожди меня здесь», — попросил я. «Или прогуляйся по деловому центру. Тут есть едальни на любой вкус, комнаты развлечений, много всякого интересного. Все траты сегодня за счет конторы. Побалуй себя». Фома нехотя кивнул и пнул носком ботинка несуществующий камешек. Я же направился ко входу в башню. Старый город расположился на 10-м этаже. Сам ресторан был разделен на две части – закрытое помещение и открытая терраса, с которой открывался вид почти на весь Петроград. «Могу я вам помочь?» – с улыбкой спросила девушка-распорядитель с бейджем на груди. Я прочитал имя и спросил. «Мария, мастер Суворов уже прибыл?» Хоть я приехал и за 20 минут до оговоренного срока, должен был уточнить, не прибыл ли мой знакомый, как того требовал этикет встреч. Девушка взяла со стойки планшет, посмотрела на списки гостей и покачала головой. «Нет, мастер». «Чехов», — ответил я и осведомился. «Есть свободные столики на террасе?» «Конечно, мастер Чехов», — ответил распорядитель. «Вас проводить?» «Я был бы очень признателен». Мария вписала мою фамилию в закрепленный на планшете лист и направилась через зал на террасу, где почти не было народа. Наверное, по причине раннего времени. Девушка остановилась у одного из свободных столов. Я одобрительно кивнул и сел в кресло. «Благодарю. Передайте Михаилу Александровичу Суворову, что Чехов ждет ее на террасе». «Сделаю, мастер Чехов», — ответила девушка и удалилась. Я же взглянул на открывающийся пейзаж. Отсюда был виден и купол собора Святого Луки на севере, и маленький памятник у реки. А с другой стороны, на юге, вдалеке высились дымящие трубы Путиловского завода и краны судоверфи. Суворов прибыл через 20 минут, когда на столе уже стоял принесенный официанткой чайник с темным настоем. Михаил Александрович был подтянутым, крепким мужчиной 45 лет. В его волосах виднелись нити седины, которые, впрочем, не прибавляли ему возраста, как и мелкие морщинки в уголках глаз. Они как раз были свидетелями того, что мужчина часто улыбался. Глубоко посаженные глаза всегда смотрели цепко, и я не впервые заметил сходство Алексея с отцом, когда тот прищурился. «Мое почтение, Павел Филиппович», — начал старший Суворов, занимая кресло напротив меня. «Добрый день, Михаил Александрович», — ответил я. «Признаться, я был очень удивлен вашему звонку», — начал Суворов. «Хотя сам хотел поговорить с Алексеем, чтобы он пригласил вас в гости». Я с интересом взглянул на Суворова. «Вы отлично проявили себя в нашей работе», — пояснил мужчина, наливая в чашку чай. «Столько выигрышных дел, при том, что с Соболевым вы подписали договор за несколько часов до переговоров с Еленой Анатольевной. Признаться, даже я с 20-летним опытом работы был удивлен, как быстро вы сумели сориентироваться и вспомнить об исключении из правил дворянина». Михаил Александрович покачал головой, в глазах мужчины я заметил уважение. «А если учесть тот факт, что вы всего несколько дней назад окончили лицей, — продолжил он, — и не имели практического опыта, с помощью хорошего опытного наставника вы запросто заработаете себе имя до конца практики». Я улыбнулся, понимая, к чему клонит собеседник. Суворов не брал учеников и помощников. Но имя Чехова, пусть даже как работника на неполный день, даст Михаилу Александровичу приток клиентов из бастардов. А когда я поступлю в университет, в послужном списке адвоката будет стоять наставник Павла Чехова, что даст ему очков в адвокатском сообществе, при условии, что я и правда заработаю себе имя. «Если у вас есть интересные дела, с радостью вам помогу, но отказываться от помощи на дежурствах я не стану». «Это решаемо», — отмахнулся Суворов. «Дамир Васильевич мой давний знакомый. Думаю, он без труда...» «Вы меня не поняли», — покачал головой я. «Мне нравятся эти дежурства». Михаил Александрович поперхнулся чаем и закашлялся. «Чем же, позвольте полюбопытствовать?» — утерев салфеткой рот, уточнил он. «Работа с простолюдинами не приносит ни денег, ни имени». «Кто-то должен это делать», — честно ответил я. Суворов странно посмотрел на меня, словно сомневаясь, не подшучиваю ли я над ним, или не выжил ли я из ума, но я был предельно серьезен, и собеседник быстро вернул лицо. «У каждого свои причуды. Поговаривают, Мамонтов открыл театральную школу для простолюдинов. Для такого даже термин есть». «Меценатство», — подсказал я, и собеседник кивнул. «Точно. Вы правы, мастер Чехов. Так что вы там говорили про помощь?» «С радостью», — ответил я. «Мне всегда интересны дела, касающиеся права». Суворов улыбнулся. «Я очень благодарен вам, Павел Филиппович. В свою очередь, я тоже хотел бы попросить вас об одолжении». «Внимательно слушаю». «Недавно мне встретился один человек, Стас Зимин», — начал я, — «бастард и бывший жандарм». При упоминании имени моего недавнего помощника лицо Суворова побледнело. «Его уже выпустили?» — произнес он потрясенно. «Откуда?» — уточнил я. «Из Острога. За дело братьев Лунёвых». «Не припомню такого», — честно признался я. «Да лет 10 назад это было, поэтому и не припомните уже», — начал рассказ адвокат. «Стас был начальником отдела Михайловский. Говорят, все заведения платили ему за безопасность». «В то время все так делали?» — удивился я. «Все», — не стал спорить Суворов. «Так вот, Стас был своеобразным жандармом, выходец из бастардов, который без связи пробился в начальники отдела». «Платил», — догадался я. «Это не доказано, но друзей у него было много. Работал он с нарушениями, для него главным было дело закрыть». «Кого-то мне этот Стас напоминает», — хотел было сказать я, но промолчал. «В общем, раскрываемость у него была самой высокой в Петрограде, а братья Лунёвы были разбойниками еще со времени смуты. Дважды попадали под подозрение третьего отдела, и дважды их жандармам не хватило улик. Лунёвы, стало быть, выходили на свободу, пока не влезли на территорию Зимина, ограбили ювелирную лавку. Зимин их поймал, допросил, получил признание, не оставив следов и отметин на телах, и передал дело в прокуратуру. Но до суда дело развалили, и Лунёвы снова вышли на волю». «Решили отомстить», — понял я, но Суворов покачал головой. «Здесь показания расходятся. Официальная версия — Зимин пришел к ним на базу, и там на него напали. А неофициальная — Стас не стерпел такой насмешки и перебил их всех. Но факт остается фактом. Зимина поймали рядом с местом преступления, всего в крови, но очень довольного. В доме, где разбойники собирались, было 11 трупов. Говорят, в тот бой Зимин получил ранг легенды». А дальше были увольнения, острог и каторга. Суворов кивнул и закончил. «Зимин пропал. Я думал, он сгинул в Сибири. А тут, оказывается, Стас в город вернулся. А как вы с ним познакомились, Павел Филиппович?» «Вчера он мне помог», — произнес я. «Вот как? Надеюсь, вы не стали его должником, мастер Чехов», — обеспокоенно уточнил адвокат. «Стас до заключения был не в себе, а уж после каторги, скорее всего, он чистый зверь». Я кивнул, вспомнив, как Зимин хладнокровно добил оглушенных во дворе моего дома, и произнес. «Наверное». «Я постараюсь узнать о его деле», — произнес Суворов. «Мне самому интересно, как его могли выпустить на свободу». «Спасибо». Я отпил чай, почти не ощущая его вкуса, и поставил чашку на стол. «Простите, Михаил Александрович, но мне нужно идти». «Понимаю, мастер Чехов», — ответил старший Суворов. Я вынул портмоне, хотел было вытащить деньги, но адвокат быстро произнес. «Позвольте закрыть счет, Павел Филиппович». И тут же строго добавил, едва только я открыл рот. «Не спорьте. В знак уважения за вашу будущую помощь моему кабинету». «Не откажусь», — улыбнулся я и убрал портмоне в карман. «До встречи, Михаил Александрович». И направился к выходу из ресторана. Стас Зимин сидел в кресле квартиры в Новом Городе, разминая запястья, на которых все еще виднелись следы от наручников. Перед ним лежало несколько заполненных от руки листов. Дверь в квартиру, которую Зимин не запер, открылась, впуская гостя. Это был мужчина лет 50. Лицо пришедшего испещряли морщины, а в бороде и волосах серебрилась седина. Не спрашивая разрешения, он прошел в гостиную и сел в кресло. «Стареешь, Стас? Теряешь хватку», — начал беседу гость, закинув ногу на ногу. «Иванов как клещ», — буркнул Зимин. «Никого не напоминает?» — усмехнувшись, прямо спросил тот. «Напоминает», — не стал отрицать Стас. «Меня». Он взял со стола несколько листов и протянул их пришедшему. Произнес. «Вот все отчеты». Мужчина благодарно кивнул, взял бумаги, положил их на колени и с интересом посмотрел на Зимина. «Ну, расскажи своими словами». «Это ваш Чехов, Кремень», — начал Стас. «Продержался на допросе и не раскололся. Выкрутился, не сдав ни себя, ни меня. Хороший боец. Троих подосланных вырубил меньше, чем за минуту. Мне только добить осталось. Ранг мастера, да и некромантия дает эффект неожиданности. Не понимаешь, с чего начнет и чем закончит. В меру добрый, но когда надо, умеет и запугать, причем к делу подходит творчески. Той приказчице по делу Мироновой про стражей наплел и фокус со стенами показал, так что она теперь к лекарям душевным записалась. И про воровство даже не заикается. Зато в искупителя уверовал и дала щедрое пожертвование жрецам. Перевоспитался, в общем. И все после одной встречи с Чеховым. Думаешь, не сорвется? Видел я эту бабу. Вид у нее больно блаженный. Чехов ее как спичку поломал. А ведь она в Остроге раньше работала, шмонала посетителей. А Иванов? Хитро прищурился мужчина. Этот как пес. Если вцепился, не оторвешь. Карьерист, видит цели, не видит препятствий. Под покровительством отца и не считает зазорным обратиться к нему за помощью. Нарушает закон, но за взятки не выпускает. Так, по мелочи. Проституточная, да и горный дом под ним есть в районе мойки. Хитрит, как демон. Может и надавить, и заболтать, и запугать. Работает с человеком по ситуации. Стелет красивый склад, даже я чуть был не повелся. Но на Чехове не сработало, перебил Стаса гость. Тут, в принципе, непробиваемый, да и закон знает. Быстро ориентируется по ситуации, когда прижмет. А когда не надо, то дальше своего носа не видит, ну или вид делает. Слуга у него не совсем обычный, так Чехов этого даже не замечает. Хорошо, довольно пробормотал мужчина. А по поводу слуги свои нюансы есть, да и не желает Фома нашему Павлу Филипповичу вреда. Наоборот, за него всей душой стоит и жизнь за Павла отдаст, если надо будет, за то, что он его с улицы взял. Порода такая, продолжай. Иванов земельник в ранге мастера, но в бою я его не видел. Судя по тренировкам в зале, зверь тот еще. Меня напоминает в юности. И что скажешь? Иванов при одном упоминании о Чехове в такую ярость впадает, что пена с губ срывается. Очень скоро их дороги снова пересекутся. Оба роют под Васильевскую лавку. И когда нароют, то даже я не знаю, на кого бы поставил, честно ответил Зимин. Хорошо, задумчиво пробормотал гость, глядя в панорамное окно. Пусть схлестнутся. А победителю мы предложим сделку, от которой он не сможет отказаться.